Прошло несколько дней, и Бози с недоумением стал замечать, что Али в какие-то часы исчезает. У него возникли подозрения. Он начал добиваться признания, раскаяния, клятв, грозил, что отошлет Али обратно в Блидах. Под конец Бози обыскал чемодан Али и в самом низу под бельем нашел фотографию хорошенькой Мариам. Войдя, Али увидел в комнате беспорядок, на полу белые клочки разорванной фотографии, и когда нагнулся, чтобы их подобрать, спину его, будто кипятком, обжег удар хлыста. Араб выл всю ночь, а рано поутру первым поездом его отвезли в Блидах. Бози за завтраком имел страшный вид. Прислуга старалась держаться подальше от мрачного взгляда его обведенных синяками глаз. Только старик метрдотель осмелился подойти и положить на салфетку конверт с английской маркой. Это было письмо Оскара о происшествии в клубе. Лицо Бози вмиг обрело обычную свежесть, взгляд прояснился. Он опять стал милым юношей, словно сотканным из льна роз и золота. Было заказано шампанское и отдано распоряжение готовить вещи к отъезду. Поезд прибыл в Лондон поздно вечером, но Бози прямо с вокзала поехал на Тайт-стрит. Оскар был дома. Он теперь редко выходил по вечерам. Бози прочитал записку маркиза. «Ну, может быть, теперь...» «Ты уже не будешь колебаться?» Уайльд кивнул утвердительно. «Разумеется, надо уехать. На полгода этого будет достаточно. А, впрочем, может быть, и на год. Год в Париже. Как это будет чудесно! За год напишу 2, 3, 4 комедии, и будем жить, как нам заблагорассудится». Уайльд потянулся, как бы преодолевая сильную усталость, и откинулся на спинку кресла, готовый рассмеяться. Но тут он увидел лицо Альфреда. Оно было так страшно искажено, что Оскар застыл с поднятыми вверх руками. «О чем ты говоришь?» Бози подошел к креслу, схватил Оскара за плечи и стал его трясти. «О чем ты говоришь? Хочешь бежать, трус? Хочешь стать всеобщим посмешищем?» Уайльд высвободился из его рук. Теперь их разделяли высокое кресло и письменный стол, большой тяжелый стол Карлейля. На столе лежала визитная карточка лорда Куинсбери, где над ровной полоской отпечатанной фамилии извивались несколько написанных карандашом слов, кривые истерзанные буквы, напоминавшие странную чахлую растительность. На следующий день состоялось совещание с адвокатами. Кроме сэра Эдуарда Кларка присутствовал его юниор, мистер Треверс Хамфрис и солиситор, мистер К. О. Хамфрис. Юниор — помощник, солиситор — стряпчий поверенный. Оскар вынул из бумажника визитную карточку маркиза и положил ее на стол. Это было единственное движение, какое он сделал за целый час. Всю следующую неделю Бози возил его регулярно каждый день в ту же пору на Уигмур-стрит. Они усаживались в мрачном кабинете солиситора, лысый стряпчий, подперев подбородок скрещенными пальцами рук, слушал невозмутимое вранье Дугласа. Уайльд не произносил ни слова. Лишь однажды несколько фраз адвоката пробудили его внимание. Они касались судебных расходов. По осторожности тона можно было понять, что дело идет о крупных суммах. «Боюсь, мистер Хамфрис, мне этих расходов не одолеть», — сказал Уайльд. Бози дернулся в кресле так резко, будто хотел вскочить. Оскар потупил голову, чтобы не встретиться с его взглядом. Но тут же поднял глаза, услышав на удивление мягкий голос Бози. «Успокойся, Оскар, платить будешь не ты». Мистер Хамфрис был также удивлен. «Лорд Дуглас удовлетворил любопытство Стряпчего, сказав, что его семья с радостью покроет все расходы. Маркиз — это демон, инкуб, сгубивший жизнь и счастье ангела леди Куинсбери. Семья не раз обсуждала, как бы засадить маркиза в дом умалишенных. Каждую выплату причитающейся леди Куинсбери ренты приходится добиваться через суд. Теперь, наконец, представилась возможность избавиться от маркиза хотя бы на время. Бози встал и склонился над Оскаром. «Ты не знаешь, у нас дома все теперь говорят о тебе как об избавителе. Ты не потратишь ни гроша. Перси вчера сказал матери, что оплатить этот процесс составит для него величайшее удовольствие. «У вас есть экипаж?» «Лорд Альфред», — спросил Солиситор. «Да, ждет на улице». Мистер Хамфрис вынул из папки приготовленную жалобу, развернул лист, чтобы проверить, лежит ли там карточка маркиза, и, приведя в порядок бумаги, взглянул на своих клиентов. Бози взял Оскара под руку. Они успели в судебную канцелярию перед ее закрытием. Собравшийся уходить чиновник довольно резко поторопил Уайльда, чтобы поскорее подписал документ. Оскар домой не вернулся. Он позволил увести себя в Эйвондейл-отель, где были сняты три комнаты, так как Альфред по дороге встретил одного из своих юных друзей. Вид этого молодого человека и его поведение в экипаже были таковы, что Уайльд, подняв воротник пальто и надвинув шляпу на глаза, спрятал лицо, не хотел, чтобы его видели прохожие. Вечером он перевез в отель некоторые свои вещи, два чемодана и коробку со шляпами. Застав Альфреда за ужином, он, сказавшись усталым, ушел к себе и лег. Еще долго он слышал, как откупоривались все новые бутылки шампанского. Теперь Уайт стал чаще появляться в обществе и был так весел, так оживлен, словно ни одна забота не тревожила его. В течение дня он старался побывать во многих местах — в парках, клубах, театрах, ресторанах — и больше, чем когда-либо, производил впечатление человека счастливого и богатого. Ночевать ехал в отель. Друзья на это только снисходительно пожимали плечами. Он шутил, что не помнит точно номера своего дома и даже не уверен, помнит ли улицу. Знает только, что живет где-то в Челси. И впрямь было бы еще более странно, если бы он завершал свой необычный день на супружеском ложе. Впрочем, никто особенно не старался объяснять его образ жизни. Иные даже с определенной радостью думали, что вот нашелся, наконец, человек, который может себе все позволить. Не так думал Фрэнк Харрис. Он был из числа близких друзей Оскара. Несколько лет назад они встретились на каком-то обеде. Харрис рассказывал о боксере, сражавшемся одновременно с несколькими противниками, и в его голосе, в жестах, в живости изображения было столько артистизма, что Оскар, очарованный, обнял его и стал звать по имени. Известную роль тут сыграло и авантюрное прошлое Харриса. 16-летний Фрэнк сбежал из дому, из почтенной семьи шкипера торгового флота, и переплыл океан, расплатившись за поездку полученными им тумаками, которых ему не пожалели, когда его уже в открытом море обнаружили в камбузе под кучей кухонных отбросов. Высадившись в Америке, он за несколько лет переменил все профессии, которые можно уместить между профессиями ковбоя и журналиста, пока, наконец, не встретил миллионера, и тот, узнав о его жажде знаний, помог Фрэнку поступить в университет. Там он, видимо, чему-то учился и сдал какие-то трудные экзамены, так как потом был преподавателем в Брайтонской Grammar School. Но, вспоминая о тех годах, он хвалил их только за греческий и при случае читал наизусть длинный отрывок из «Одиссеи», всегда один и тот же. Женился он на состоятельной вдове, владелице дома на Парк-Лейн. но через несколько лет ему пришлось с богатством распроститься, так как терпеть его образ жизни не смогла бы и самая снисходительная жена. В Лондоне он был директором и совладельцем газет «Fortnightly Review», «Saturday Review», «Vanity Fair», которые одну за другой оставлял, нигде не умея долго сдерживать свой воинственный нрав. Дружба с Уайльдом весьма льстила Харрису. Он старался поддерживать ее всеми способами. Огромные гонорары, которые он платил Уайльду в своих издательствах, немало способствовали их сближению. То, что вначале, возможно, делалось для удовлетворения тщеславия, Харрис давал обеды, украшением коих был Оскар, со временем перешло в преданность, разумеется, в той мере, на какую был способен этот делец и авантюрист. Он знал об Оскаре меньше, чем другие. Долгое время считал все недостойной сплетней. Готов был присягнуть, что Уайльд ни в чем не повинен. Но он первый и единственный предсказал катастрофу.